Вопросы и задания. Первое. Ответьте, кто родился раньше, папа или дедушка? Каким богатством обладают вышедшие на пенсию бабушка и дедушка? Может ли мама впасть в детство? Как называется папина мама? Как называется мамин папа? Если у вашего дедушки есть усы, проверьте, настоящие они или приклеенные. Второе. Предложите бабушке поиграть с вами в футбол и посмотрите, что из этого выйдет. Третье. Сколько родных бабушек может быть у одного человека? Урок пятый. Очень старшие сестры и братья. Параграф первый. Крупные трусы. Науке папа-мамологии известны такие старшие сестры и братья, которые почти ничем не отличаются от взрослых, потому что уже выросли и теперь носят такие же большие туфли и куртки, брюки и юбки, трусы и тапочки. Но хотя эти существа выглядят снаружи как взрослые, если заглянуть к ним внутрь, сразу же найдешь массу отличий. Например, в карманах у них почти никогда нет денег, поэтому просить, чтобы они купили вам что-то вкусное, бессмысленно. Параграф второй. Пиво с мороженым. Наоборот, еще и с ними надо делиться, несмотря на то, что эти верзилы успели уже всей душой полюбить горькое противное пиво. Сладких конфет и прохладного мороженого им хочется ничуть не меньше. Когда-то, в прежние времена, старшие сестры и братья, как и вы, тоже были маленькими, но сегодня, сколько их ни уговаривай, не станут играть с вами в прятки, прыгалки и жмурки, скажут, что торопятся в школу, институт или совсем как настоящие взрослые на работу. Параграф третий. Грязные поцелуи. На самом деле они, скорее всего, конечно же, бегут к своим таким же крупным друзьям целоваться. Этому занудному и довольно бессмысленному занятию очень старшие сестры и братья готовы посвящать почти все свое свободное время. Но если вы сами начинаете крепко целовать их губами, измазанными кетчупом и шоколадом, они почему-то вовсе не радуются, а совсем наоборот злятся, отбиваются и норовят обеими руками оторвать вас от себя. Параграф четвертый. Нет и не надо. По вечерам они часами висят на телефоне, и даже если вы в это время будете кричать им что-нибудь прямо в ухо, все равно ничего не услышат. Ночью их не отправляют в постель. Им можно смотреть телевизор сколько хочется, хоть до утра. А утром они не хотят вставать, кричат, что не выспались, и отказываются ввести вас в школу или в детский сад. Ну и не надо. Если остаться с ними дома наедине, можно прекрасно провести время, потому что сестры и братья, в отличие от остальных взрослых, вовсе не собираются в течение целого дня ежеминутно заботиться о вашем воспитании. Параграф пятый. Справедливость на шее. Но их самих воспитывать, конечно, надо. Как можно чаще напоминайте старшим сестрам и братьям, что они должны всегда помогать вам и с утра до вечера во всем уступать, потому что вы еще маленькие, а они уже большие. В то же время старшие, куда бы они ни шли, несомненно, должны охотно брать вас с собой и при этом почти всю дорогу тащить на шее. Вот это будет справедливо. Параграф шестой. Сладкая месть. Если старший брат или сестра нанесли вам обиду, вы сможете хорошенько отомстить, когда к старшему брату придет в гости какая-нибудь подруга, а к сестре — друг. В эти минуты старшие сестры и братья практически беззащитны. Достаточно сесть посреди комнаты на горшок и пригрозить, что вы расскажете сердечным гостям кое-какие подробности из жизни семьи. После такой угрозы у брата с сестрой можно требовать все, что угодно. Дадут. Параграф 7. Передача по наследству. Хотя, с другой стороны, все, что у старших братьев и сестер есть, рано или поздно и так станет вашим, начиная от майки с тапочками и кончая плеером с дисками. Когда-нибудь они передадут все это вам по наследству, когда окончательно состарятся или даже немножко пораньше. Однако отнять силой или просто выпросить у этих молодых да ранних взрослых что-нибудь из их имущества прямо сейчас, как правило, не удается. Поэтому надо следить, чтобы они пореже пользовались своими самыми ценными вещами, ничего не сломали и не испортили. Параграф 8. Отказ от наследства. Но вовсе не обязательно будет брать все наследство целиком. Зачем вам, к примеру, порванная майка или растрепанный учебник по геометрии? А вот, допустим, ножик или фонарик всегда пригодятся, даже когда они немножко сломанные. Параграф 9. Дележ имущества. Если кроме вас есть еще и другие наследники, младший брат или сестра-близнец, хорошо бы заранее договориться с ними, кому достанется, допустим, кепочка с козырьком, а кому темные стекла из очков и значки в коробочках. Делить наследство лучше всего в присутствии хозяина вещей, чтобы он сам, в случае чего, потом подтвердил, что и кому обещал. Вопросы и задания. Первое. Что можно быстрее получить от старшего брата? Деньги на мороженое или подзатыльник? Второе. Если к старшей сестре пришел в гости молодой человек, стоит ли сообщать ему, что он гораздо симпатичней, чем тот, который приходил позавчера? Третье. Спроси у старшей сестры, какую фамилию она хотела бы носить в будущем. Четвертое. Как надо делить наследство? Урок 6. Изучение и наблюдение. Параграф 1. Клетки для взрослых. Взрослых необходимо изучать, это понимает большинство детей. Остальные тоже согласны, но вряд ли имеет смысл изучать их, взятых отдельно от всей прочей природы и помещенных в какие-нибудь специальные вольеры, загоны и клетки. Изучать взрослых лучше всего в их привычной среде обитания, то есть там, где любой взрослый чувствует себя в безопасности. И поэтому его инстинкты, повадки и манера поведения наиболее естественны. Параграф 2. Загон в угол. Если вы загоните взрослого в угол, обступите со всех сторон, начнете тыкать в него пальцами, хватать за уши, вряд ли вам удастся узнать о нем много интересного. Скорее всего, взрослый свернется в клубок и, закрывая голову руками, просто убежит. Параграф 3. Дневник наблюдений. Попробуйте понаблюдать за взрослыми ненавязчиво, как бы со стороны. А результаты наблюдений ежедневно записывайте в дневник. Такой дневник наблюдений поможет вам сделать массу маленьких, но чрезвычайно важных открытий. Параграф 4. Причины перемен. Ну, например, вы узнаете, что настроение любого взрослого постоянно меняется, иногда в течение одного дня по нескольку раз. Только что он был весел, ласков и собирался вести вас в парк на аттракционы, и буквально через минуту стоит с мрачным видом, сердито уставившись на какую-нибудь полку с фарфоровыми фигурками, сбитую на пол вашим мечом, или хмуро разглядывает свою всего лишь наполовину развинченную электробритву. Внимательное изучение внезапных перемен настроения взрослого поможет вам когда-нибудь догадаться и о причинах всех этих перемен. Параграф 5. Интересные высказывания. Не ленитесь подробно переносить в свой дневник самые интересные высказывания взрослых на разные темы, особенно если они взрослые, высказываются, думая, что вас, детей, рядом нет. А если какие-нибудь выражения из этих высказываний окажутся вам непонятны, Спросите потом у взрослых, а вот что означают те или иные слова? Спрашивать надо как можно вежливее. И лучше всего в присутствии гостей. Параграф 6. Характерные движения. Регулярно проводя наблюдение, вы научитесь по внешнему виду взрослого, по его характерным движениям, понимать, чем он сейчас занимается. Пьет с гостями чай, отдыхает на диване, гоняется за назойливой мухой, воспитывает своих детей. Вы сможете даже заранее угадывать, куда это он намылился, к своему начальнику на работу или в ванную под горячий и освежающий душ. Параграф 7. Другие мелочи. Старайтесь записывать в дневник наблюдения любые, казалось бы, самые незначительные мелочи. Обращайте внимание и на волосяной покров взрослого, и на его окраску. Отмечайте, как эти признаки изменяются в соответствии с временами года и часами суток. Проследите, чем внешний вид взрослого, встреченного вами зимним утром в школьном коридоре перед самым началом уроков, отличается от облика того же самого взрослого, с которым вы столкнулись тоже в коридоре, но уже душной летней ночью у него дома. Особенно пригодится вам этот дневник наблюдений, когда вы сами станете взрослыми и захотите узнать, что же думают о вас ваши собственные дети. Параграф 8. Закалка организма. Изучая папа-мама-логию, вы со временем поймете, как устроен организм взрослого, как нужно закалять его, чтобы он всегда был свеж, бодр и полон сил. Ребенок, которому дорого здоровье его взрослых, никогда не позволит им вести изнеженную жизнь в тепличных условиях. Параграф 9. Охрана взрослых. Но следует помнить, взрослых, как и все остальное в живой природе, надо не только закалять, но и охранять. Иногда даже беречь. Берегите взрослых. Хотя взрослые и не находятся под охраной государства, они все-таки живые. И их по-человечески жаль. Не обламывайте взрослым руки, не повисайте на ногах, не волочитесь за ними по полу слишком долго. Особенно, если вы уже довольно крупный ребенок. Параграф 10. Укусы и царапины. Не спешите кусать взрослых, даже если они не сразу соглашаются купить вам мороженое. Царапать их тоже не стоит. В царапины часто попадают довольно вредные микробы, что, в свою очередь, может привести к различным заболеваниям. А больной взрослый уже не так охотно будет возить вас на шее, крутить за руки и за ноги вокруг себя и подбрасывать к потолку. Параграф 11. Заповедные места. Помните, что сидеть на животе у взрослого сразу после обеда можно, только получив на это специальное разрешение. Но и получив его, вы должны вести себя очень осторожно. Любая активная деятельность в таких заповедных местах строго запрещена. Жечь костры и спичек, вырывать с корнем растения, щекотаться, тыкать пальцем в пупок — нельзя. Вопросы и задания. Первое. Как лучше закалять взрослого? Поливая его холодной водой из ведра вечером перед сном или, наоборот, утром перед пробуждением? Быстро ли испортится и протухнет настроение взрослого, если сломать ему холодильник? Второе. Покажите, какие характерные движения делает взрослый, воспитывая своего ребенка. Третье. Подумайте и скажите, в какую сторону здоровый взрослый отличается от заболевшего? В хорошую или плохую? Объясните, почему.